В мире появилось яблоко, его разделили надвое. Одна половина стала Павловой, другая — Списивцевой. Добавлю от себя, что для меня Списивцева — та сторона, что повернута к солнцу. Статья появилась 27-го утром, а днем, во время генеральной репетиции, Дягилев в приступе гнева выдал Списивцевой: «Вы всего лишь исполнительница, из вас делают балерину». Что послужило поводом к этой вспышке, трудно сказать. Случайное опоздание на репетицию, совершенно нетипичное для Списивцевой, неудачный грим, нежелание переутруждать ногу, которая побаливала. Не сказав ни слова в ответ, Ольга окончила репетицию, покинула театр, а поздно вечером Дягилев узнал, что балерина отказывается участвовать в премьере из-за якобы растянутой лодыжки. Это известие привело всех в состояние паники. Снять с репертуара спектакль после нашумевшей статьи в «Фигаро» и развешанных по Парижу афиш было невозможно. Саге с огромным букетом цветов едет к ней домой, рассчитывая на их дружеские отношения. Ольга, как ни в чем не бывало, открыла ему дверь и пригласила войти. Они продолжали общаться улыбками и знаками, хорошо понятными им двоим. И когда речь зашла о выступлении, они прекрасно поняли друг друга. Она состроила грустную рожицу и покачала головой, показывая на ногу. Усилия Саге оказались безрезультатными. Следующий день она провела в постели. Когда Дягилев и Борис Кахно сообщили о своем приходе, она сказалась больной и отказалась их принять. До сих пор расходятся мнения по поводу вывихнутой лодыжки Списивцевой. И до сих пор непонятно, правда это или дипломатический ход, чтобы вновь покинуть труппу Дягилева. Очередной отказ Списивцевой от участия в дягилевском ангажементе и славы на парижской сцене вызвал недоумение. Ее не понимали, почему она подписывала одни контракты и отказывалась от иных, как, например, с Кошкой, отдав без ревности свою роль и признание парижской публике Алисе Никитиной. Молодая дебютантка прекрасно справилась со своей ролью, и все-таки, по словам Саге, на смену темной, романтичной, вкрадчиво лукавой Кошке пришла светлая, шаловливо проказливая, не менее блестящая. Это утвердило меня в мысли, что существует особая иерархия исполнителей. Балет, центром которого была Списивцева в роли Кошки, превратился в балет Лифаря, влюбленного молодого человека. Никитина, изящная и элегантная, так и не смогла перевести внимание публики на себя. Списивцева и в этой роли оказалась непревзойденной. Другие уходили из труппы Дягилева после неудач или конфликтов. Она же всегда покидала его после ошеломляющего успеха, вслед за которым он начинал тотчас же строить новые проекты для этой русской дивы, покоренной ее редчайшим даром, сочетавшим в себе французскую элегантность, итальянскую виртуозность и славянскую духовность, придававшей танцу Списивцевой какой-то особый мистицизм. Она гипнотизировала публику. Казалось, она выходила за рамки человеческих возможностей. И, как всегда в Европе, не найдя логического объяснения тому или иному феномену, вышедшему из России, появляется клише о загадочной славянской душе. Для чересчур рациональных французов Списивцева становится олицетворением этой таинственной русской натуры. На самом деле все было намного проще. Она не могла иначе. Ее манит классический репертуар, и ее влечет к мужчине, то дивное состояние души, когда все иные проблемы отходят на второй план. Красавец высокого роста, очаровывающий внимательный взгляд и огромный артистический талант. Трудно было не попасть под очарование Сержа Лифаря, напоминавшего на сцене прекрасного древнегреческого бога. А в жизни он скорее походил на сдержанного священника, поставившего крест на своих отношениях с женщинами. Лифарь казался гомосексуалистом, что не помешало ни о чем не подозревающей Списивцевой влюбиться в очередной раз, забыв, наконец, о другом своем поклоннике. Борис Князев — экстравагантная личность в мире европейского балета и несомненный талант. В 17 лет он танцевал и одновременно уже осуществлял свои первые хореографические работы в Константинополе, Софии, Риме, перед тем, как покорить Париж где-то в середине 20-х годов. Он становится звездой казино де Пари. Но его единственной страстью оставался академический танец, впрочем, как и у Ольги Списивцевой. Он стал одновременно ее педагогом, другом и мужем, морально поддерживая ее в первые и самые тяжелые годы жизни в Европе, после того, как она покинула Советскую Россию, и клише о большевистской шпионке